Глава 28. «И было мне слово Господа. Человек, скажи правителю Тира, так говорит Господь. Вот, ты возгордился и говоришь, я Бог, я восседаю на божественном престоле среди моря. Но ты человек, а не Бог, хоть и считаешь себя равным Богу. Ты превзошел мудростью своей Даниила, ни одна тайна от тебя не скрыта. Мудростью своей и умом ты достиг могущества, наполнил свои сокровищницы золотом и серебром. Умелой торговлей ты умножил свое богатство и возгордился этим богатством. Но так говорит Господь Бог. Ты возомнил, что равен Богу. За это я пошлю против тебя чужеземцев, самые жестокие народы. Они обнажат свои мечи против блистательной твоей мудрости, и величие твое растопчут. Они низвергнут тебя в преисподнюю, ты погибнешь лютой смертью среди морей. Что, и перед лицом убийц все будешь твердить «Я Бог»? В их руках ты не Бог, ты человек. Ты умрешь смертью необрезанных от руки чужеземцев. Так говорю я, Господь Бог. И было мне слово Господа. Человек, оплачь царя Тира и скажи ему. Так говорит Господь Бог. Ты был отмечен печатью совершенства, исполнен мудрости и совершенной красоты. Ты жил в Эдеме, в саду Божьем. Твои одеяния были сплошь драгоценные камни, рубины, хризолиты, агаты, топазы, шохам, яшма, лазурит, бирюза, изумруды. Украшения твои и облачения твои были сделаны из золота. Они были на тебе с самого дня сотворения твоего. Тебя, сверкающего херувима с осеняющими крылами, я поселил на святой горе Божьей. Там ты жил и ходил среди огненных камней. Безупречны были твои поступки с самого дня сотворения твоего, но прошло время, и обнаружилось в тебе зло. Ты вел обширную торговлю и стал полон злодеяниями и грехами. И я низверг тебя с горы Божьей, о херувим с осеняющими крылами, положил конец твоему пребыванию среди огненных камней. Ты возгордился из-за своей красоты и растерял свою мудрость из-за блеска своего. Я низверг тебя на землю, обрек тебя на позор перед царями. Множеством своих преступлений, неправедной торговлей своей, ты осквернил свои святилища. Я зажег в тебе пламя, оно тебя уничтожило. У всех на виду я превратил тебя в пепел, лежащий на земле. Все народы, что знали тебя, пришли в ужас, видя твою участь. Ты обратился в призрак, исчез навеки. И было мне слово Господа. Человек, обрати свой взор против Сидона и произнеси против него пророчество. Скажи, так говорит Господь Бог. Я иду против тебя, Сидон. И через то, что я сотворю с тобою, я явлю мою славу. И поймут все, что я Господь, когда я устрою суд над Сионом. Так я явлю мою святость. Я нашлю на него мор, кровь зальет его улицы. Трупами он будет завален, когда меч обрушится на него со всех сторон. И поймут тогда все, что я Господь. Народ Израилев не будет больше страдать от острых шипов, от колючих тернов, от всех соседей своих, которые глумились над ним. И поймут, что я Господь Бог. Так говорит Господь Бог. Я соберу народ Израилев из стран, по которым он был рассеян, и явлю мою святость через то, что я совершу с ним на глазах у народов. Вновь поселится он на своей земле, на земле, которую я даровал рабу моему Иакову. И будет жить на ней в безопасности, будет строить дома и разводить виноградники. Он будет жить в безопасности, а я устрою суд над всеми его соседями, что ныне над ним глумятся, и тогда поймут сыны Израилевы, что я — Господь Бог их.